Глава 18. Царство света. «Что это за хрень?» — невольно вырвалось у Максима при виде чистой, будто только что подметенной, летней улицы небольшого городка. «Ты меня спрашиваешь? Я, по твоей милости, больше 15 лет был заперт в клетке 2 на 2», — ответил с легкой ехицей царь. Макс невольно улыбнулся, несмотря на обстоятельства. Черт, как же он соскучился по этому вечно ухмыляющемуся существу. Только сейчас, вместе с возвращением воспоминаний, парень впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему живым. «Ладно, где бы мы ни были, это явно не реальность», — сказал универсал, одергивая появившуюся из ниоткуда одежду. В костюме и белой рубашке было неудобно, но сидели они как влитые, как высокие тупоносые лакированные ботинки. «Нужно выбираться отсюда, и как можно скорее». «Да уж, жена ждать не будет». «А ты про нее откуда знаешь?» — удивился парень, а потом стукнул себя по лбу. «Точно, я же сам с тобой воспоминаниями поделился». «За что спасибо?» — кивнул дракон. «Черт, неуютно я себя здесь чувствую. Сеттинг не тот». «В каком смысле?» «Блин, вот вроде столько всего с тобой приключилось. Повзрослел, женился, детей вон завести пытаешься. И при этом как был тупым, словно пробка, так и остался. Эпоха, говорю, не соответствует. Не место дракону в современном городе». При этих словах он ударился оземь, и из образовавшегося облака дыма вышел... Макс даже не сразу мог сказать, кто это или что. Человек без определенных отличительных половых признаков. Протянул парень, глядя на стоящее перед ним существо. «Ты бы уже определился. Вроде царь. Значит, должен быть мужчиной. Мне и так нормально. Или предпочитаешь, чтобы я драконьим достоинством по сторонам махал для удобства идентификации?» «Не, и так сойдет». Тут же отмахнулся Максим, представив жуткое зрелище. За несколько секунд ассистент оброс одеждой, которая появлялась словно шерсть на самой коже. Выглядело это довольно странно, но результат радовал. Военная униформа была к лицу практически всем. Хотя это отличалось и от кадетской, и от общевойсковой. Общие зеленые пятна на ткани контрастировали с бледной кожей и белой шевелюрой царя. С лицом он тоже заморачиваться не стал, так что оно было, в общем-то, невыразительным, если бы не глаза, сверкавшие двумя звездами. «Ну вот», — улыбнулся Ирмунгант, — «теперь можно и в люди выйти, не считаешь?» «Где ты их нашел? На улице пусто. Да и дома, не скажу, чтобы жилыми выглядели». «Тут ты прав, хозяин, зрелище странное, а ведь вечер на дворе. Кстати, как тебе замок?» Дракон ткнул в посольство пальцем. «Все изменилось. Не думаешь, что стоит осмотреть для начала его?» «Черт, Маша!» — закричал Максим, бросаясь к небольшой запруде, находящейся у края ограды. В прошлом мире, как он теперь помнил, это было место встречи их миров. Теперь же, несмотря ни на что, пруд имелся, как и несколько деревьев, плотно стоящих вокруг. Но главного не было. Ни девочки, ни ее островка, который должен находиться в центре. За несколько долгих минут Макс сумел оббежать весь дворик и даже заглянуть в кусты. Вначале он искал беседку, потом люк, лаз, пещерку. Любое упоминание ее мира, любую возможность проникнуть из своего заново отстроенного уголка в ее. Где она? Как? Пережила ли это глобальное превращение? «Чего стоишь, как истукан?» — взревел на царя парень, поняв, что тот не помогает и вроде даже желания помочь не показывает. «А ты что, чем-то конкретным занят? А мне показалось, что просто тренируешь бег и наклоны. Ты только выбрался, а уже нарываешься?» «Тихо, тихо, спокойно», — поднял обе руки Ерм. Макс недоуменно посмотрел на него, потом перехватил взгляд и, проследив за ним, обнаружил, что привычно скрючил пальцы левой руки, в любую секунду готовый выстрелить из рельсовой пушки. Сделав усилие, он расслабился. «Вот так, видишь, ничего сложного. Извини, не учел твой опыт, что без меня был. Давай заново. Тебе стоит обследовать собственный дом, посольство. Там, могу поспорить, найдутся ответы на многие вопросы. И почти уверен, там будет все, что тебе нужно». «Ладно, ты тоже прости. Привык, что люди слушаются и помогают. Ну, или пытаются меня убить. И тогда вопрос решается по-другому». «Да, тяжелое детство, пролетевшее за пару месяцев. Все понимаю. Пойдем?» Максим кивнул, ничего не говоря. Беготня несколько остудила его пыл, и теперь парень старался действовать иначе. Сконцентрировался на окружении, улавливал любое проходившее изменение, сравнивал воспоминания с тем, что видел. В прошлом, когда он уходил в виртуальность для обучения, здание представляло собой довольно абстрактную картину. Полупустые комнаты, коридоры безо всяких вещей, зал с единственной люстрой. Теперь же он преобразился. Будто в игре добавили детализации, поставив графику на максимум. Столы и тумбочки, ковровые дорожки и аккуратные светильники, огромные книжные шкафы с полностью заставленными полками, люстры и кресла, всевозможные вензеля, лепнина, вазочки, декоративные растения и живые цветы, блокпосты охраны и небольшие комнатки автоматических уборщиков и множество других милых и естественных вещей, но главное — рисунки, изображения в разных стилях и из разных эпох. Картины на стенах рассказывали о его детстве, которое теперь казалось абсолютно безоблачным. Вот он на тренировке против андроида, вот под строгим присмотром матери изучает математику и историю, а тут общается по видеосвязи с другими похожими детьми, обменивается опытом. Сколько же их было? Сохранились ли они? Что стало с теми, кто пережил теракт? Картины с лабораторией, снова с тренировками, теперь по стрельбе, виртуальные игры. Чего тут только не было. Вся его история, хоть обрывочная. Вот только картины детства занимали едва ли больше трети. В комнатах, кабинете матери, даже в зале, все стены были плотно увешаны изображениями сражений, переговоров, битв, потерь. И единственное, что радовало глаз, его девочки, ну или девушки. Привычно пройдя по коридору, ведущему от заднего хода, Максим свернул на лестницу и только тут понял, что здание не до конца повторяет воспоминания. В подвальном этаже отсутствовал спуск, и было всего два помещения — лаборатория и реакторная. Странно. Он никогда не видел второй комнаты, ни в детстве, ни вообще. Отворив дверь, Макс оказался в небольшом зале, полностью заставленном странными приборами непонятного назначения. Но главный объект был по центру. Огромный шар, упирающийся в потолок и уходящий в пол, связанный со всеми стенами толстыми трубами. Через небольшое окошко наружу лился ослепительно яркий, голубовато-фиолетовый свет. А внутри, парень не сразу поверил своим глазам, в шаре плавало странное существо, лишь отдаленно напоминающее медведя, с голой кожей, на которой плясали молнии. «Неот!» — проговорил царь, подходя ближе. «Дьявол! А я-то надеялся, что он подох!» «Это ты еще остальных не видел», — усмехнулась тварь. «Но мы все хорошо устроились. Не отсечешь. Может, просто разрушим к чертовой матери этот шарик, вытащим его наружу и добьем?» — предложил парень. «Не выйдет», — грустно покачал головой Ерм. «Ты же понимаешь, что тут нет просто объектов. Это, например, управляющий модуль термоядерного реактора, который в тебя умудрилась вживить мамочка. Нет, пока он сам отсюда не выберется, мы его не достанем». «А что с остальными?» — чуть успокаиваясь, спросил Максим. «Думаю, мы их легко найдем, если обследуем все комнаты». «Не утруждайтесь, я вам подскажу дорогу», — довольно оскалился Неот. «Видар сейчас в лаборатории, вернее, в центре регенерации. Уничтожь его, и подохнешь от ран». Ладур оказался хитрее, и хотя номинально у него нет собственного модуля, он теперь распределенная система. «Значит, они снова могут попытаться атаковать изнутри?» Макс в гневе сжал кулаки. «Не волнуйся», — успокоил его царь. «Мы едины, и теперь пусть только попробуют сунуться наружу. Я мигом им отсеку все лишние части тела, начиная с головы. Теперь ты можешь использовать любую из способностей без боязни потерять контроль над ней или своим телом». Максиму сначала показалось, что царь слишком самонадеян, но, взглянув на кислую рожу, сидящей в заточении твари, парень приободрился. Как ни странно, но реакторный не соврал. Змеюка действительно нашлась в лаборатории напротив. Разговаривать с ним странная помесь анаконды и кобры не спешила, а может, просто не могла, учитывая чан с непонятной жидкостью. Зато обнаружилось множество мелких полезностей. Например, наконец нормально работал интерфейс. Можно было подробно посмотреть свои характеристики. Список возможностей был бы восхитительным, если бы половина из них не дублировалась и не блокировала друг друга. Похоже было, что вошли в конфликт системы наномашин и биороиды, облюбовавшие его тело. «Черт!» — с досадой проговорил Максим, рассматривая усилители. «Вот зачем я себе эти биологические наниты ввел? Всего неделя или две, и я смог бы обратно взять все под контроль без потери функционали. Ты только посмотри, сколько серых надписей. Прыжки, экстренная регенерация, даже пробойник, что бы это ни значило». «Боюсь, хозяин, тут все намного сложнее», — улыбнулся Ерм, обнажая острые зубы. «Не удали вы часть наномашин из своего организма, проиграли бы. Они были истощены не только дракой друг с другом, но и естественной потерей ресурсов. Им приходилось отталкиваться только от тех модулей, которые они сейчас занимают. Кроме Ладура», — поправил его Макс. «Внизу мы его не нашли». «Да, этот хитрый чертяка умудрился сбежать и распространиться по всей системе, словно вирус. Не удивлюсь, если он еще не раз попробует устроить саботаж или переворот. Но одно могу гарантировать. Я с ним справлюсь. С любым из них. Теперь они никуда не денутся и будут сидеть под присмотром». «Хорошо бы», — устало вздохнул парень. «Даже с учетом потерь части возможностей из-за конфликтов, у меня все равно остается множество возможностей. Хотелось бы их использовать без боязни дать кому-то из них власть в руки». «Все будет в полном порядке, обещаю», — заверил Ермунгант. Максим кивнул. «Что бы ни говорил дракон, нужно быть максимально осторожным и способности использовать только когда будет крайняя необходимость. Сейчас же пора закончить с обследованием здания и найти потерявшуюся дикую кошку». Несмотря на все опасения, девочку они нашли довольно быстро. В гостевой пристройке, одновременно и входящей в здание посольства, и стоящей чуть поодаль. Переход со второго этажа вел прямо в зал для переговоров, превратившийся в вертикальный сад. А в одной из прилегающих комнат на кровати спала Маша. Хотя вернее было бы сказать, что она находилась в коме, потому как ни на какие действия не реагировала. но хоть дышала сама, уже плюс. Максим даже поцеловал ее, как в сказке про спящую царевну, но ничего не вышло. Было странно и одновременно приятно видеть ее в виртуальном образе созревшей и похорошевшей 18-летней девушки. Впрочем, учитывая виртуальный возраст, на самом деле ей было уже слегка под 30. «Что за...» — выругался Макс, когда по пристройке прошла волна. Это было похоже на землетрясение, которое действовало в очень ограниченном радиусе. По крайней мере, посольство было в полном порядке. «Ладур!» — выругался Ерм. «Вероятно, он пытается перебраться к Маше в ее мир. Из-за того, что вы привязаны, у него есть доступ. А у девочки сейчас довольно и других проблем, кроме сопротивления незваному гостю. Мы можем что-то сделать?» «Боюсь, что нет. Сейчас мы в состоянии только морально поддержать ее. Не уверен, что после всех изменений ваши внутренние миры смогут прийти в норму». «Постой. Я думал, это ты сделал. Отремонтировал здание и создал иллюзию улицы вокруг. Ну и лето, чтобы релакс можно было получить от вечной зимы». «Боюсь, что нет. Я здесь вообще ни при чем. Вначале я сам решил, что это связано с нашей победой. Но скорее наоборот. Победив, мы ослабили защиту, позволив переконструировать структуру извне. Кто бы это ни сотворил, он был чрезвычайно бесконечно могущественен. Значит, надо прекращать ныть и в срочном порядке придумывать, как справиться с этим недугом. Если это небольшое здание, весь ее мир, значит, где-то должен быть такой же зал воспоминаний, как и у меня. Может, мы там найдем ответ». «Ого! Логичные выводы, хорошая дедукция. Уж не заболели ли вы часом?» — полным ехидства голосом спросил царь. Чем тут же заработал дружеский подзатыльник. Но не то Макс силу не рассчитал, не то ассистент стал слишком хлипким, сменив внешний образ. В общем, снесло его от удара так, что он чуть головой не пробил комод. «Ой, блин, прости!» — тут же подскочил к нему Максим. «Я не хотел так сильно». «Да уж, надеюсь, а то так и помереть недолго», — ответил Ерм, потирая лоб. «Зато теперь стало понятно, что внутри вас тоже есть сила. Тело-то не совсем реальное, хотя можно сказать, что совсем не. По крайней мере, на вид лет на 8 больше, чем должно быть. Не мальчик, но муж». «Ну, так я и есть муж», — чуть замявшись, ответил парень. «А, ну да, не сразу сообразил. Что поделать, от удара мозги вылетели», — отшутился дракон, поднимаясь на ноги. «Судя по размеру пристройки, она двухэтажная. Мы на втором, а значит, путь только один — вниз. Нужна лестница или...» Не слушая очевидное объяснение ассистента, универсал обошел комнату и, ничего не обнаружив, переместился в зал. Простукивая ботинком по полу, он отодвигал мебель и откидывал в сторону ковры. Результат столь тщательной проверки не заставил себя долго ждать. Под письменным столом в кабинете нашелся небольшой четырехугольный люк, выполненный в стиле космических аппаратов и глубоководных батискафов. Он имел круглую, откручивающуюся ручку. «Вот не хочется мне туда лезть», — пробормотал Максим, откинув дверцу в сторону и глядя на почти подступившую к самой крышке воду. «Как думаешь, это водопровод прорвало?» «Просто перестань думать об этом. Ну и дыши ртом», — сказал Ерм, подходя к краю. «Ладно, лезь первый». «С чего это вдруг?» — удивился парень. «А, я понял. Ты боишься костюм испортить», — усмехнулся царь. «Это же виртуальность. Тут невозможно намокнуть. Могу поспорить, ты даже дышать водой сможешь. Учитывая, что моя затрещина сквозь тебя не прошла, думаю, окружение здесь более чем реалистично, — возразил Макс. Впрочем, ты прав. Лезть все одно надо. Посвети. Бултыхнувшись в воду, универсал мгновенно убедился в своей правоте. Было мокро, холодно и жутко воняло. Да еще и плавало вокруг что-то склизкое. Не дать не взять, канализация в не лучшем ее виде. Стараясь не смотреть и даже не думать, в чем именно он находится, Максим огляделся по сторонам. Света было мало, но даже при таких условиях можно было легко вычленить картины и изображения, насквозь пропитавшиеся водой. «Слушай, может, откачать все это штако наружу?» — предложил парень. «Хрен с ним с запахом. Если в скором времени мы тут все не высушим, большая часть картин пропадет, а с ними и воспоминаний Маши. Допустить такого нельзя». «Мыслишь ты, конечно, глобально», — согласно кивнул царь. «Но давай пока обойдемся без жертв. Просто вытащи все, что под руку попадется, наружу, а я здесь разложу, высушу. Уже даже клеенку подготовил. Потом можем разобраться, найти люк сливной или что-то подобное. Мы ведь сейчас на уровне первого этажа, а не подвала, так что достаточно будет просто открыть шлюз». «Блин, и верно. Об этом я как-то не подумал». Аккуратно сняв с ближайшей стены картину, Макс протянул ее в открытый люк. Ерм подхватил, вытаскивая наружу, сполоснул чистой водой и поставил сушиться. Повторив процедуру около десятка раз, они догадались использовать дипломат, найденный в кабинете, в качестве контейнера. Дело пошло значительно быстрее, и уже через час все картины, статуэтки, фотографии и детские рисунки были перенесены наверх. «Не приближайся ко мне!» — крикнул Ермунганд, стоило парню выбраться наружу. «И к Маше тебе ходить не советую, пока ты не примешь душ и не переоденешься». «Да уж», — кивнул Макс, глядя на себя в зеркало. «Туда лезть не помешал бы костюм химической защиты или, на крайняк, акваланг». «Ничего, ванная прямо и налево. Костюм сменный я тебе принесу, благо тут всего полно. Постарайся только собой не слишком пачкать стены и пол, хорошо?» Молча кивнув, Максим отправился в указанном направлении и забрался в найденную душевую кабину прямо в одежде. Плотные струи воды смывали грязь и отходы. Стоило вещи достаточно очиститься, как парень скидывал ее под ноги и вскоре оказался абсолютно голым. Вот только волосатым местами. Даже руки и ноги были покрыты короткой кучерявой порослью. Пожалуй, еще один плюс в сравнении с реальностью, где вся растительность опала после получения невидимости. Хорошенько натерев все душистым шампунем и несколько раз смыв пену, универсал решил-таки выбраться наружу. Одевшись в заготовленное белье и чистый костюм, все пришлось как раз в пору, Максим принюхался. Вроде пахло от него неплохо, да и выглядел он, несмотря на растрепанные волосы, более чем прилично. По крайней мере, на бандита, рубящего за любую провинность головы и управляющего поселением, полным всяких отморозков, внешне не походил, а ведь должен. Стараясь отогнать дурные мысли, он помотал головой. Идея о том, что стоит остаться в виртуальности, была довольно привлекательна, вот только порочна на корню и бесперспективна. Стоит остаться в этом вечном лете, как Цухико растащит его на запчасти, а кожу, может, даже себе лично оставит. По крайней мере, невидимости Макс за ней не замечал, а значит, принцесса будет вовсе не прочь добавить его способность к своей коллекции. «Как она?» — спросил Максим, выходя из ванной, в полной уверенности, что царь занимается пробуждением девушки. Вот только рядом с Машей его не было, как и в любой другой комнате второго этажа. Прислушавшись, универсал обнаружил шум потоков сливающейся воды и, выглянув в окно, увидел довольного Ермунганда, стоящего возле заслонки. Скрестив руки и опираясь о стену плечом, дракон негромко насвистывал веселую мелодию. «Ах ты ж гад!» — закричал, не в состоянии сдержаться парень. «Значит, я в отбросах плавал, а ты все это время знал, что можно снаружи спустить воду?» «Упс!» — слабо улыбнулся царь. «Неловко вышло. Но ты тоже тот еще гад. Согласись, твой час купаний — ничто по сравнению с моими годами одиночества и тоски. А так мы квиты. Честная ассистентская». «Я тебе сейчас покажу, тварь!» — пробормотал универсал, прицеливаясь из рельсовой пушки. «Слово он мне дает!» «Максим?» — раздался тихий голос сзади. Парень обернулся и обнаружил девушку, стоящую за его спиной с поднятым в обеих руках тяжелым подсвечником. «Максик! Маша!» — не сдерживаясь, он обнял Баньше, закружил, подхватив на руки. «Живая! Слава Богу!» «Отпусти, задушишь!» — пробормотала едва слышно подруга. Выполнив ее просьбу, Макс опустил ее на диван и чуть отошел в сторону. «Фух, я тебя тоже очень рада видеть. Хоть и странно, что ты такой. Я даже не знаю, как описать. Волосатый и нарядный. Ты тоже выглядишь потрясающе!» Вернул улыбку Максим. «А ушки и хвост тебя нисколько не портят, а даже совсем наоборот». «Вы тут еще сексом займитесь, любовнички», — с порога заявил Ерм. Баньше уставилась на него широко открытыми глазами. «Привет, привет, спящая красавица. Давно не виделись. Лет 16 уже». «Кот? Это и в самом деле ты?» — недоверчиво спросила Маша. «Ну, я теперь скорее дракон», — помялся царь. «Но да, подделок мы с хозяином победили, так что теперь они почти все в заточении. Один только сбежал непонятно куда». Договорить мысль ассистент не успел. Очередная волна землетрясения прошла по зданию. Находившийся у окна Максим успел увидеть, что это касается не только пристройки. Ходуном ходил весь район, а может и мир, если здесь было такое понятие. Стоило присмотреться к окружающим домам внимательнее, как он заметил аномалию. Многоэтажные здания были собраны из множества разных блоков, будто ребенок собирал из разбросанных по комнате игрушек башню. «Ты видишь это?» — успел спросить у царя парень, прежде чем заметил вторую аномалию. Волна спускалась с неба, ударяла в районе Сахалинска, а потом расходилась в стороны. Уверенность в том, что виртуальный мир теперь наложен на реальную карту, не оставляла Максима ни на секунду. Правила изменились. «Нужно выбираться», — скомандовал универсал, беря Машу за руку. «Ерм, выпускай нас отсюда и постарайся, чтобы ничего не рухнуло». «Я сделаю все, что в моих силах. Удачи вам, хозяин!» Ассистент улыбнулся им на прощание, и виртуальность начала растворяться. Вопли и мат мгновенно ударили по ушам. «Вяжи их!» — кричал какой-то мужчина. «Не дайте им встать, пока они не очнулись!»